Олег вздохнул и помотал головой, отходя от все еще стоящей перед глазами зыбкой изменчивой равнины, простой взгляд на которую вызывал его человеческой части тошноту, головную боль и расстройство координации движения. В общем и целом, симптомы вполне соответствовали сильному похмелью, однако его демоническая часть при этом чувствовала себя вполне уютно. Тут он замер, обдумывая пришедшему в голову мысли. На этот раз он даже мысленно не называл себя демоном или человеком, говоря лишь о демонической и человеческой частях своего сознания. Теперь, когда он передавал управление демону, он продолжал воспринимать действия как свои собственные, просто предпринимаемые с немного измененным, искаженным мышлением. Примерно так мысли трезвого человека отличаются от мышления пьяного. Однако ни в том, ни в другом из состояний у человека нет ни малейших сомнений в своей самоидентификации. Пришедшая мысль Олегу не понравилась. Очень, поскольку в сравнении со стремительными мыслями демона, мышление человека выглядело не просто как процесс в мозгах пьяного, а вдребезги пьяного, к тому же обкурившегося травкой подростка Дауна. Демон ухитрился каким-то неведомым образом думать о нескольких вещах одновременно, так что иногда у Олега создавалось впечатление, будто он наблюдает за работой какого-то мощного суперкомпьютера. Вот только никакие суперкомпьютеры не могли приблизиться в той четкости, скорости и изяществу, с которым решал возникающие перед ним задачи высший демон класса пожиратель душ. Чего стоит одна его идея о способе нейтрализации киборга? Кстати, пора бы и начать ее осуществление. Олег создал поисковое заклятие и вскоре обнаружил искомый объект. Брунгильда находилась на пути к границе графства, по всей видимости, решив не отвлекаться больше на мелкие деревеньки, а как можно скорее достичь какого-либо административного или политического центра. Полдня пути галопом, прикинул разделявшее их расстояние Олег. В принципе, можно было попробовать полетать, однако крылья демонического обличья Аштарот были слишком малы и изящны, выполняя скорее декоративную, чем функциональную роль. И более-менее длительного полета она бы не выдержала. Нести же ее длительное время он попросту не смог. Так что, преобразуйся в селянку, скомандовал Олег Сукуби, в это время дисциплинированно стоящий рядом с ним. Надо забрать моего коня. Судя по исходящему из труб дымку, крестьяне уже вернулись в свои дома. Мгновение, и вместо демоницы перед ним стояла молодая, изящная девушка в наряде фенрианской селянки. Рожки скрылись в волне светлых волос. Хвост уменьшился, спрятавшись за длинным подолом. И на первый взгляд его попутчица ничем не отличалась от обычной, только очень красивой девушки. Олег хмыкнул. Сукуба и здесь оставалась верна себе. Ну не может быть у простой селянки, с детства приученной к маханию вилами, граблями и тасканию тяжелых ведер, столь тонкой и изящной талии, белых, не загрубевших от тяжелой работы ладоней и столь выдающихся женских достоинств. Даже если бы такая девушка и появилась, она немедленно обратила бы на себя внимание местных лордов и вскоре оказалась бы в замке кого-нибудь из них. Да и одежда с подобным декольте на самой грани приличия в принципе можно появляться на каком-нибудь балу, но отнюдь не в поле. Малейший наклон, и местные мужчины уже не смогут продолжать работу, сосредоточив свое внимание на лицезрении открывшейся пейзажей. «Да, ее местные женщины забили бы сразу при появлении», – подумалось Олегу. Пройдясь оценивающим взглядом по довольно заулыбавшейся Сукубе, он все же оторвался от этого захватывающего зрелища и направился в город. Как ни хороша была эта демонесса, она почему-то не вызывала в нем никаких особых чувств, стимулируя скорее эстетическое наслаждение, но вовсе не влечение к ней. Возможно, это происходило потому, что каждый раз общаясь с ней ментально, у Олега возникало ощущение, что он говорит с совсем молоденькой девочкой, едва-едва вышедшей из возраста ребенка, и еще даже подростком, могущей быть названы только с большой натяжкой. Ворона, застоявшегося в стойле, забрали довольно быстро и без особых приключений. Правда, пришлось вытерпеть назойливое внимание деревенских мужиков, буквально висевших на заборах и наперебой спешащих оказать какую-либо услугу заезжей красавице, а также недоброе молчание местных женщин. Посмотреть на огневку вышли буквально все лица мужского пола, еще не покинувшие деревню и счастливо избежавшие встречи с киборгом, начиная от 12-летних подростков и заканчивая 90-летним отцом местного старосты, ради такого случая спустившегося с печи, на которой практически безвылаженно обитал уже во второй год. Сукуба буквально таяла под столькими мужскими взглядами, всеми фибрами впитывая направленную на нее энергию. Однако Олег жестоко пресек все ее попытки познакомиться с кем-нибудь из поклонников поближе, не отпуская демонессу из поля зрения ни на секунду, несмотря на забитаемые ее многочисленные важные поводы для отлучки. Осуществление подобного, буквально-таки инквизиторского надзора, Олегу очень не нравилось. Но что поделать, если бы он не успел за своей спутницей, то попавшие в объятия страстной демонессы-счастливчики расстались бы с изрядной долей своей жизненной энергии. Да и душа их могла получить не сильные, но весьма неприятные повреждения. Нет, убить их огневка бы не убила, не настолько сильна была эта молодая суккуба. Да, впрочем, и куда более сильные представители этого рода старались избегать убийств. Но вот недельный упадок сил ее избранникам был гарантирован. Да и жены весьма надолго лишились бы внимания своих мужей, побывавших в объятиях демонессы. Так что Олегу было просто по-человечески жалко немногих оставшихся здесь деревенских мужиков, которые все время его отсутствия старательно ублажали ворона. Вот и приходилось играть роль надсмотрщика и внимательно следить за ветреной красоткой. Но, наконец, им все же удалось выехать из деревни. И, придерживая за талию сидящую перед ним, и все время норовящую прижаться к нему какой-нибудь соблазнительной выпуклостью суккубу. Собственно говоря, вперед она была посажена именно для того, чтобы лишить ее этой возможности. Но огневка, используя свою нечеловеческую гибкость, как-то ухитрялась находить варианты. Олег пустил ворона в галоп следом за киборгом,